О других своих опасениях не сказал, лишнее беспокойство. На здешних широтах весна приходит с опозданием, даже против Сибири почти на месяц. В середине апреля бывают такие затяжные метели, что носа не высунешь. Хорошо, что они поставили палатку не на открытом месте, а в лесном укрытии. По долине почти неделю метался такой снежный вихрь с сырым ветром, что о работе и думать было нечего. Выходили только за дровами. И без того скудный полумесячный паёк растянули на 3 недели. Иные дни ограничивались печеным турнепсом. Успели натаскать из бурта. Чуть поутихло, и любимов с Лайкой пошел к своей избушке. Знал, что приедут за кормом из совхоза. Без него бурта не найдут. Все заметено. Трактор с 2 грузчиками в кабине действительно пробился на дальнее поле. Когда Любимов появился возле избы, они сидели там и отогревались, а машина работала на холостом ходу. Не нашли бурта. Любимов оглядел седые головы грузчиков, спросил у тракториста: «Где твои постоянные молодые?» «Уже нема молодых. Вчера поехали на Золотишко. Проштрафились? Куда там? Ты лагеря не узнаешь, как метлой вымели. Вольных и тех подняли. Явились лейтенанты из Магадана и подчистую разгрузили мужские бараки. Мастеровых тоже угнали. Случись поломка, некому ремонтировать машины. Всех скотников, шоферов. Сказали, совхоз — бабье дело. Скоро новые прибудут. Первый корабль уже в Нагаево муку привез. Чего-то там еще. А тут, видишь, пурга на всей трассе. Заносы, аварии. Я 2 ночи не спал. То и дело вызывали с трактором вытягивать машины. Вот такие дела. Ты чем питался все дни? Как бычок, турнепсом. А собачка твоя тоже на коровьих кормах. Маленько крупы осталось. Варю ей кашу. Не пропадать же созданию. В другой раз поедешь сюда. Утяни с фермы 0,5 мешка ячменя или овса. Разотру, кисели ей буду готовить. Завтра приеду. Метель, не метель, все одно надо. Скотина оголодала. Отсиделись поисковики, не взяли их. Они еще 3 раза выходили на работу. Паек им привозил тот самый тракторист. Но вообще говоря, можно было сворачивать съемку. Оставались только камеральные работы для Бычкова и Морозова. Следующие дни удивили внезапным затишьем и теплом. Ручьи потекли, дороги стали темнеть. Весна. Сняли палатку, собрали пожитки и вместе с печкой и трубами погрузили на сбитые лыжи. До избушки тянули лямку, пока не завечерело. Тут и ночевали. От этой сторожки трасса хорошо просматривалась. Она спускалась в долину реки Дукчи от небольшого перевала, закрывавшего Магадан, и шла на мост и по долине до самого 23-го километра, где кончались владения совхоза. В иные часы из Магадана на север тянулась почти непрерывная лента грузовиков. В их кузовах везли машины, ящики, бочки, мешки, разные железки для приисковых механизмов. Потом возникали машины с некрашенными фанерными будками. Везли заключенных. Лишь в одной такой веренице, прошедшей на закате солнца, Бычков насчитал 57 трехтонок, до 1500 заключенных. Ночью такой же караван прошел по трассе еще раз, утром снова. Смотрели и считали молча. Морозов с внутренней дрожью пытался прикинуть, сколько же народу явится на Колыму в сезон 1939 года. Значит, не утихает кампания арестов. Требуется пополнять заключенными этот промороженный континент, где погибает больше, чем привозят. На территории совхоза Бычков и Морозов появились, когда Пышкин обходил парники. Они увидели его издали, шел с директором и о чем-то озабоченно говорил, помогая себе жестами обоих рук. Бычков и Морозов встали. Топограф коротко доложил, что задание выполнено. «Прекрасно», — ответил агроном и глянул на директора. «Это те самые поисковики, которые изучали дальнее поле». «Чем теперь займетесь?» — спросил Бычкова. «Составлением плана карты. Дней 20. Нужен ватман, тушь, готовальня и место для работы. В бухгалтерии есть свободный стол. Устроит?» «Конечно, только вот пропуск в зону. Это моя забота». Пышкин перевел взгляд на Морозова. «Об этом молодом человеке я вам говорил. Кузьменко просил вернуть его в теплицу, пока хлопот на дальнем поле нет». «Ну, если и просил. А вот что мы будем делать с парниками, ума не приложу. Бригадир явно не справляется. Может, молодого агронома на парники? Что скажете, Морозов? Справитесь?» «Если у меня выбор, то я за парники». «Сколько у вас осталось сроку?» — спросил Пышкин. 340 дней», — быстро ответил Сергей. «Если можно, оставьте меня работать на парниках. А жить, если можно, я буду в теплице. Тогда смогу помогать и Кузьменко. У нас осенью неплохо получалось». «Завидный энтузиазм», — заметил директор. «Лагерь опостылил». Морозов не ответил. Пышкин понял его и сказал. «Назначим бригадиром на парниках. Наука сложная, опыт будет полезным. А теплица? Если сам тепличник просит, почему и нет? Иди к нему, оставь там свою поклажу». «С утра принимай бригаду на вахте и скорее разжигайте бурты навоза. Время подгоняет. Непогода нас отбросила на 2 недели».